Глава 21. Приключения. Мы проделали чуть больше половины пути, когда Венди выказала признаки недомогания, завибрировала, стала ворчать, плеваться дымом и в конце концов остановилась на обочине. Мы выходим из автодома, Думба следует за мной по пятам. Наш сменный водитель открывает капот и чешет затылок. «Итак», — задумчиво произносит он, — «у нас авария». «Да вы что, вас взяли на работу за дедуктивные способности?» Он в ответ смеется. Держит фасон. «Во всяком случае, не как компетентного механика, юная дама». Крис меняет Джона у мотора, к чему-то прикасается, обжигается, дует на пальцы и заявляет сердитым тоном: «Я тоже ни на что не гожусь. Придется вызывать техпомощь». «Мотор в любом случае должен остыть. Давайте пока что-нибудь выпьем в заведении напротив». Я киваю на моргающие неоновые буквы. Крис кривится. Ему явно не нравится забегаловка, он настроен скептически. «Давай лучше сразу позвоним механику Элли, иначе не попадем по Маргосу раньше завтрашнего дня». «Доверьтесь мне, утолим жажду в этом заведении. В кино в подобных местах всегда полно посетителей. Наверняка найдется добрый человек, который придет на помощь водителям, попавшим в затруднительное положение». «Жизнь не кино». «Перестань, обойдемся без банальностей. Я правда хочу пить». Он сдается. «Ладно, ладно, вперед. Знаешь, ты бываешь невыносимо настойчивой, и мне это не нравится». Мы шутливо переругиваемся. Снаружи Дикий Запад соседствует с 50-ми годами. Старая эмалированная ванна, проржавевшие велосипеды, розовый пунтиак со спущенными шинами, древний топливный насос и даже сортир, где можно справить нужду, если не боишься заразиться дюжиной болезней и подцепить лобковых вшей. Мне не терпится познакомиться с интерьером. Надежда на типичный американский легкий ужин умирает при виде грязного пыльного зала, и хозяина, чьи шмотки наверняка стоят самостоятельно, когда он их снимает. Мы заказываем кока-колу и сомневаемся, стоит ли разливать ее по стаканам, которые были чистыми в момент открытия, в 70-х. Бармен, про себя я назвала его мрачником, просто пьян под завязку. Оглядев меня с головы до пят, он сообщает, что по соседней пустыне бродят инопланетяне, и в качестве подтверждения достает из-под липкой стойки банку, в которой, по его словам, в ночь полнолуния запер жители Юпитера. Я наклоняюсь к сосуду, выпучив от изумления глаза, и тут Джон шепчет мне на ухо, что труп несчастной твари сделан из пластика. Мы прощаемся с хозяином и выходим, хохоча во все горло. Пока мы общались с горьким пьяницей и его инопланетянином, мотор успел остыть. Я беру тряпку, деревянную лопаточку, разливную ложку и с вдохновенным видом стучу по трубе. «Думаешь, сейчас самое время заняться готовкой?» — спрашивает Крис веселой ухмылкой, а Джон отходит в сторону, чтобы ответить на звонок. «Включай зажигание, о маловерный!» — приказываю я, демонстрируя мускулы, как мистер Вселенная. Он садится за руль и поворачивает ключ. Двигатель кашляет, потом Венди издает рев, как будто собирается выехать из гаража. Крис вылезает из автодома и смотрит на меня, совершенно ошеломленный. «Объяснишь или собираешься все сильнее изумлять меня с каждым днем, пока я не влюблюсь в тебя окончательно и бесповоротно?» Мое сердце рвется наружу, как бегун-спринтер со старта. «Выбираю второе!» Мы смотрим друг на друга сверкающими от полноты чувств глазами, и тут Джон нарушает волшебство момента. «Я поговорил с Торосом, ребята. Они накрыли Линси в мотеле, где она зарегистрировалась как Вероника Доу. Нам повезло, что у нее такое скудное воображение». «Гениально!» — Крис хлопает в ладоши. «И все опять благодаря тебе, Элли», — добавляет он, целуя меня. «Ничего подобного. Благодарить нужно всех нас за слаженную работу. Она призналась?» «Увы, нет. Во всяком случае, пока. Сейчас Дива в участке изображает жертву, утверждает, что ее похитили, а злоумышленниками называет француженку, слегка на нее похожую, и двух рокеров, говоривших с техасским акцентом. Они якобы сбежали. Но Торрес нашел кучу информации в телефоне Линси. Все-таки молодые негодяи, жалкие любители. Слали друг другу сообщения в WhatsApp и ничего не удаляли. Заметьте, я не жалуюсь». «И что нам теперь делать?» «Продолжать миссию. Линси не удастся вставлять нам палки в колеса. Мы получили некоторое преимущество, но по-прежнему не знаем, где наркотики. Если она не расколется, не будет ни доказательств, ни шансов организовать преследование. Не поможет счастливый случай. Придется блефовать». «Нужно было взять с собой Тельму. Она бы раскинула карты и все нам рассказала», — вздыхаю я. «Спроси у своего шара», — язвительно предлагает Крис. «Я механик группы и разорваться не могу». «Кстати, о механике. Как ты нашла поломку?» «Механика подобна Рождеству. Если очень в него веришь, чудеса случаются». «Ладно, ладно, скажу правду. Мой брат Жиль чинит трактора с тех пор, как научился ходить. Разговаривает он только с моторами. С ними становится многословным и красноречивым. Я взяла у него несколько уроков». «Ты действительно...» Он умолкает, прикусив губу. «Действительно что? Красавица? Умница? Или обманщица?» Он молча целует меня в шею, и я этим довольствуюсь. В середине ночи мы входим в нетипичный китчевый отель Стива Карпентера, где всего несколько дней назад состоялся обмен наркотиков на деньги. Я обвожу изумленным взглядом огромный холл. Большая часть помещений занята игровыми автоматами. «Мы в Лас-Вегасе?» «Нет, но точно в Неваде», — отвечает Крис. «Хотя очень может быть, что Пернаэль живет тут перед тем, как отправляться в рождественское турне. Ты так не думаешь?» «Принимая во внимание обилие декора, возможно, все. Обрати внимание, он соседствует с инопланетянами». В помещении и правда полно скульптурных изображений марсиан в колпаках с помпонами. Крис заливается смехом. «Хотел бы я знать, о чем думали архитекторы, чертившие планы». «Напоминает гостиную моих родителей». Я тоже смеюсь. «Каждый из нас внес что-то свое, когда ее обставляли и украшали 10 лет назад. Результат получился примерно такой же, оригинальный и необычный». Мы улыбаемся и идем к стойке администратора, где старая женщина с радостным видом, несмотря на поздний час, выдает нам ключ от последнего свободного номера. Мы платим $5 и вздыхаем с облегчением. Было бы полным идиотизмом провалить дело только потому, что никто не догадался забронировать комнату. Табличка на стойке гласит: «Мы даем приюты животным, ведь ни одна собака ни разу не прожгла сигареты, ни одну простыню, не поругалась с соседом и не написала в номере. Если пес ручается за людей, их мы тоже принимаем». Я представляю Думбо-администраторше, и она сразу становится нашей лучшей подругой. Свой час славы наш номер пережил в 1960 году и с тех пор не менялся. Но у кровати размер кинг-сайз, она удобная и, главное, первая, которую я разделю с Крисом за стенами автодома. Или последняя, если кровавые братья завтра нас поубивают. Мы решаем, что сегодня вечером будем считать стакан наполовину полным.